Ло! Лола! Лолита! Слышу себя, восклицающим с порога в солнечную даль. Причем акустика времени, сводчатого времени, придает моему зову и его предательской хриплости так много тревоги, страсти и муки, что, право же, будь Лолита мертва, рывком раскрылся бы ее застегнутый на молнию нейлоновый саван. Я, наконец, настиг ее посередине гладкой муравчатой террасы. Она убежала, пока я еще переодевался. Ах, Лолита! Там она играла с собакой. С собакой, а не со мной. Пес, какой-то полутерьер, ронял и снова защелкивал в зубах, да еще как-то пригонял к челюсти мокрый красный гуттаперчевый мячик. Передними лапами брал быстрые аккорды на упругом газоне и куда-то ускакивал. Мне только хотелось узнать, где она. Я все равно не мог купаться из-за ужасного состояния моего сердца. Но кому какое было дело? И вот она играла с собакой, а я стоял тут же в халате и уже не звал ее. Но вдруг что-то в узоре ее движений поразило меня. Она кидалась туда-сюда в своих ацтеково-красных плавках и бюстгальтерчике, и было что-то восторженное, чуть ли не безумное в ее резвлении, далеко превосходившее простое веселье. Даже собака казалась озадаченной ее преувеличенным ликованием. Я поглядел кругом и тихо положил руку на грудь. Бирюзовый бассейн за террасой уже был не там, а у меня в грудной клетке. И мои органы плавали в нем, как плавают человеческие испражнения в голубой морской воде вдоль набережной в Ницце. Один из купальщиков отошел от бассейна и, наполовину скрытый павлиньей тенью листвы, замер, держась за концы полотенца, накинутого на него, и янтарным взглядом следя за Лолитой. Так он стоял, закамуфлированный светотенью, искаженный ягуаровыми бликами и замаскированный собственной наготой. Влажные черные волосы, вернее, остатки волос, прилипли к его круглому черепу. Усики над красной губой казались мокрой кляксой. Шерсть на груди ширилась двукрылым трофеем. Пульсировал пуп, яркие брызги стекали по косматым ляжкам. Тесные, мокрые, черные купальные трусики чуть не лопались от здоровой силы там, где выпуклым очерком обозначалась чудовищная мошна, круто подтянутая кверху и толстым щитом находившая на запрокинутую снасть сатира. И пока я глядел на его круглое, орехово-коричневое лицо, меня осенило, что ведь узнал-то я его по отражению в нем образа моей дочери. Это была та же гримаса блаженства, но только превратившаяся в нечто уродливое в переводе на мужеский лад. А кроме того, мне было ясно, что девочка, моя девочка, зная, что он смотрит на нее, наслаждается его похотливым взглядом и напоказ для него скачет и веселится. Мерзкая, обожаемая потаскушка. Кинувшись за мечом и не поймав его, она повалилась на спину, бешено работая в воздухе неприличными молодыми ногами. Со своего места я почуял мускус ее возбуждения. И тут, окаменев от священного отвращения, я увидел, как мужчина прикрыл глаза, обнажил ровные, противно маленькие зубы и прислонился к дереву, в листве которого целая стая пятнистых приапов исходила дрожью. Тотчас после этого произошла необыкновенная метаморфоза. Он уже был не сатир, а мой чрезвычайно добродушный и глупый швейцарский дядя, тот Густав Трапп, не раз упомянутый мной, который бывало пытался нейтрализовать запой, хлестал пиво, смешанное с молоком, свинюга, тем, что заправским штангистом поднимал тяжести, шатаясь и крякая, на берегу озера, в старомодном купальном костюме, лихо спущенном с одного плеча. Теперешний трап заметил меня издали и, растирая затылок натянутым между руками полотенцем, с притворной беспечностью удалился по направлению к бассейну. И как если бы погасла озарявшая ее игру солнца, Лолита притихла и медленно встала с земли, игнорируя мячик, который терьер удобно положил перед ней. Кто может сказать, какие глубокие обиды мы наносим собаке тем, что прекращаем возню? Я начал говорить что-то, но вдруг сел на траву с совершенно невероятной болью в груди, и меня вырвало потоком каких-то бурых и зеленых веществ, которых, насколько мне помнилось, я не ел. Я увидел глаза Лолиты, их взгляд мне показался скорее расчетливым, чем испуганным. Я услышал, как она сказала доброй даме, подошедшей к нам, что с ее папой приключился какой-то припадок. Затем я долгое время лежал на шезлонге и опорожнял рюмочку за рюмочкой. Уже на другое утро я почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы продолжать путешествие, чему доктора, лечившие меня впоследствии, не могли поверить.